Чудище в подъезде. Впервые я испытала дикий страх, когда мне было 8 лет. Мы с мамой поздно возвращались из школы. Свет в подъезде не горел. Я первой поднялась на наш этаж. И вдруг наступила на что-то мягкое и большое. Испугалась и закричала. Мама быстро включила фонарик на телефоне. Перед нашей дверью крепко спал сосед с верхнего этажа. Он много выпил и не дошел до своей квартиры. После этой истории я стала отчаянно бояться темноты и вообще всего неизвестного и неведомого. По вечерам перестала свободно бегать по комнатам. Меня пугал закрытый платяной шкаф в моей комнате. Даже мусор я теперь выкидывала только в свое ведерко в комнате, потому что боялась закрытой дверцы под мойкой, где стояло общее помойное ведро. Дверь в мой шкаф теперь открывала мама. Вещи с полок доставала тоже она. Из дома мы выходили только вместе. Я засветло возвращалась с прогулки. Мама как-то сказала: «Знаешь, Лёля, похоже, страх стал хозяином твоей жизни». «Да, похоже. Но что делать?» «Ну, прежде всего, надо посмотреть на него. Есть такая пословица: у страха глаза велики». «Что это значит?» «Это значит, что страх кажется больше, чем он есть, если он тебе не знаком. С ним стоит познакомиться». «Снять шляпу и поклониться ему, что ли?» «Нет, Лёля, реверансы ему делать не обязательно. Но стоит выяснить, откуда он пришел и чего хочет». «Как это? Чего хочет страх?» «Ну, какова его цель? Напугать, чтобы ты ничего не делала без его разрешения, как сейчас». «Это темный страх, страх-вредитель. Он лишает свободы. Если он хочет предупредить тебя об опасности, это светлый страх, страх-помощник». «У меня была история со страхом-вредителем в детстве». «Расскажи, пожалуйста». «Это случилось, когда мне было 8 лет. Как тебе сейчас. Мы гуляли с девочками во дворе. К нам подошел дяденька и предложил пойти с ним в подъезд, где он нам даст конфет. А я с детства была сладкоежкой, поэтому чуть не пошла с ним. Остановили девочки постарше. Пообещали, что я скоро приду. Мы стали следить за ним. Раньше двери подъездов никто не запирал, как сейчас. И увидели через щель, что он стоит за дверью и держит нож. Я так испугалась, не спала всю ночь, кричала. Потом мне часто снился сон про мужчину, который держит нож и подкарауливает меня». «А как страх лишил тебя свободы?» «У нас в подъезде был подвал, который соединялся с подвалами соседних подъездов. Раньше жильцы дома держали там ненужные вещи, инструменты. Потом его закрыли, повесили большой замок. Так вот, после этого случая я стала бояться входить в подъезд, воображая, что дядька с ножом может выскочить из подвала. Даже носила в кармане пальто перец и соль. А потом решила, что не хочу поддаваться страху и быть его пленницей. Мы договорились с подружкой пройти вечером по всему подвалу. Помнишь, как мы читали с тобой про приключения Тома Сойера с Бекки Тэтчер? Как они заплутали в катакомбах?» «Да, помню. И что, пошли?» «Пошли. Страшно было вначале, чуть фонарики от страха не выронили. Особенно, когда услышали чей-то громкий храп. А потом оказалось, что там пряталась бродячая собака. Она набегалась за день и отсыпалась здесь. Мы так хохотали, что страх куда-то исчез. Оказывается, он боится смеха». «Спасибо, мамочка. Теперь я знаю, как бороться со страхом. Ты не переживай, я не стану совсем отчаянной. Я обещаю быть осторожной тогда, когда возникнет настоящая опасность. И мой страх будет помощником».